Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Рождество Христово мы слышим пение ангелов, возвещающих пришествие Царства Небесного. Слава Вышний Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Пройдет какое-то время, и мы услышим, как эти же самые слова будут повторять дети при входе Господне во Иерусалим. Благословен гряды во имя Господне, благословенно грядущее царство Господа нашего, осанна вышних. Рождество Христово открывает нам путь и говорит нам о том, что мы должны стать как дети, что мы должны стать детьми. «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — говорит Господь. Чтобы стать детьми, недостаточно родиться нам физическим рождением. Мы должны родиться духовно. И для этого недостаточно родиться нам тем рождением, о котором сам Спаситель говорит, как о рождении в крещении. Вернее, Он говорит именно об этом рождении, от воды и духа. Когда мы духовно должны родиться, а для того, чтобы мы духовно родились, мы должны пройти вместе с Господом весь путь от Вифлеема до входа Господня в Иерусалим, до креста Его и до воскресения Господня. И на этом пути Рождество Христово, тайна Его возвещает нам, что на этом пути не уничтожается ни небесная реальность, ни земная. Бог соединяется с человеком, но раскрывается через это в совершенной полноте слава небесная и призвание человеческое. Хотя Бог привечный, оставив свою славу, которая была у Него прежде, чем мир был сотворен, приходит к нам и соединяется с нашей человеческой жизнью, продолжается слава Вышних Богу, вернее, она возносится с еще большей силой. И именно поэтому, по этой причине, на земле мир и в человецах, и к человекам благоволение. Между прочим, наверное, большинство из нас не знают, что слова «в человецах благоволение» имеют два значения. Они означают, во-первых, благоволение Божие ко всем людям, после того, как Бог стал человеком. Во всех человецах Божие благоволение. И во-вторых, они означают, что после того, как Бог стал человеком, после того, как нам открылась истина, после того, как мы узнали, что есть божественное добро и человеческое, в нас должна быть благая воля, благоволение, всегдашнее предпочтение добра злу. По дару Христа, который пришел к нам. И об этом же говорит главная молитва, которой Господь научил Своих учеников. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Бог стал человеком, и во Христе Иисусе божественная и человеческая воля соединились в одной воле. И это означает, что мы на земле сейчас можем жить по Божьей воле. Это означает, во-первых, что все, что человек делает не по Божьей воле, приводит не только к его вечной гибели, но и к разрушению жизни во всех ее проявлениях на земле. И, во-вторых, это означает, что не бывает таких обстоятельств, не может быть после того, как пришел Бог к нам и соединился с нашим человеческим естеством. Не бывает таких обстоятельств, когда исполнение воли Божией было бы невозможно. Не может кто-нибудь лукаво сказать, что ради блага других людей он отступает от правды, совершает грех. Одна и та же Божья воля во всех обстоятельствах, и в той заповеди, которую он дает, и в той силе благодати новой, которую он дает, соединившись с нашей жизнью. И от того, что в Рождестве Христовом раскрывается так необыкновенно тайна слов Господних, «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле», от того, что молитва Господня, которая начинается со слов «Отче наш», напоминает нам о смысле Рождества Христова, о том, что благодаря рождению Спасителя, от того, что Привечный Сын Божий стал человеком, мы можем обращаться к Отцу нашему Небесному во Христе Иисусе с этими словами. И напомним себе, говоря о том, что путь к тому, чтобы мы стали детьми Отца Небесного, заключается в исполнении воли Божьей, о чем говорит нам молитва Господня. Тем более, что, как мы все знаем, в ней заключено все Евангелие по свидетельству святых отцов. И в ней заключены все молитвы, какие только могут существовать. И Господь сам говорит, когда спрашивают его ученики, как нам молиться, научи нас молиться. Когда молитесь, говорит он, молитесь так. И в этой молитве Господней раскрывается нам тайна всей жизни и тайна Рождества Христова. Первые три прошения говорят о Боге. «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И два вторых следующих прошения этой молитвы говорят о нашей человеческой нужде, о нашем пути, который мы проходим здесь на земле. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И далее, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Только тогда, когда Бог прежде всего существует в нашей жизни, все, что есть у нас на земле, весь наш земной путь, может быть осмысленным и ведущим к истинной цели, для которой мы созданы. Вначале Бог, потом все, что есть у нас. И в этих прошениях молитвы Господней говорится обо всем, что совершается в нашей жизни, о настоящем, о том, в чем мы имеем нужду сегодня, хлеб наш насущный. То есть все необходимое для нашей жизни дай нам сегодня, дашь нам днесь, молим мы Господа. И в этих прошениях наших, о земных наших нуждах, говорится и о прошлом нашем, которые мы уже не в силах изменить или исправить. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И здесь молитва о нашем будущем, которое страшным может быть, перед которым не можем мы устоять. И не введи нас во искушение, потому что зло возрастает в мире и кажется уже все более торжествующим, побеждающим добро. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. И как печать этих всех наших молитв о тайне жизни божественной и жизни человеческой, о соединении жизни божественной и человеческой в одну, всегда звучит возглас, яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне, когда Господь являет эту славу и силу в Рождестве Своем и открывает Отца Небесного, сущего на небесах в Духе Святом. Мы предаем в руки Божьи волю святую и божественную всю нашу жизнь от того, что Бог принимает все, что совершается с нами. Запомним эту молитву, смысл этой молитвы, того, что совершается в этом нашем дивном празднике. Как ангелы на небесах непрестанно воспевают слава Вышнюю Богу и на земле мир, в человецах благоволение, так и мы непрестанно, но, по крайней мере, несколько раз в день, и в начале дня, и в конце его, и перед всякой трапезой, и тем более за божественной службой и литургией, так и мы каждый день говорим: «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И по мере того, как мы исполняем волю божественную даром Христа, Его благодатью, которую Он дает нам, придя к нам, становимся мы поистине чадами Отца Небесного. И молитва эта «Отче наш» звучит не в каком-то там отвлеченном смысле, а в самом страшном смысле. реальном, единственном смысле, ради которого Господь даровал нам жизнь. Да будет дано нам восходить по этому пути, которым идет Господь от Рождества ко входу Господень в Иерусалим, к смерти Своей, к воскресению, всею нашей жизнью, всею верностью нашему Господу, чтобы мы становились предстательством Божией Матери, духовной нашей Матери, которая стала Матерью каждого из нас в день рождения Ее Божественного Сына, потому что в ней родился человек без греха, и вся человеческая природа в нем соединена. Да будет дано нам ее заступничеством и у креста Господня за всех нас, когда исполнилось это предназначение Божие, и усыновила она нас всех своему Богу, и себе усыновила она нас всех, чтобы этот дар Рождества Христова был с благодарностью воспринят нами. Аминь.